Глава 81. Трагедия. Мир рухнул. И я оказался под его обломками. Это все, это конец. Конечно, в теории я мог бы все это предвидеть, и тогда бы уж наверняка предпринял всяческие меры. Но такое несусветное безумие мне и в голову не могло прийти. Такой поворот сюжета может только в страшном сне присниться. Вот суки, блять, блять, отымели меня чисто как последнюю шлюху. Хорошо, Валентин Федорович, это понятно. Не зря я так опасался этого старого лиса. Но Вера, как она могла? Мне нужно было собраться с мыслями, все обдумать. Я пошел пешком в сторону Кремля. Курил одну за другой, смотрел вперед отсутствующим взглядом, слезливым от горячего пыльного ветра. Мне навстречу все время попадались группки иностранцев, немцев, американцев, азиатов. Они рассеянно пялились по сторонам, щелкали фотоаппаратами очередную достопримечательность и на безопасном расстоянии разглядывали роскошные витрины бутиков, совершенно справедливо опасаясь зайти внутрь. В одном месте я стал переходить дорогу, и едва увернулся от старой иномарки, грязной и ржавой, с ревом пронесшейся мимо на дикой скорости. Я испугался так, что руки затряслись, а в ногах появилась слабость. Конечно, я не мог с уверенностью сказать, что это было покушение на меня. И все же я припустил так, с такими невероятными увертками, что если за мной и был хвост, то наверняка отстал, заплутал в бесконечных улочках и тупичках старой Москвы. По пути попался супермаркет. Я зашел в него с единственной целью – проверить состоятельность своих кредитных карточек. Ведь если верить Славику, они уже давно прибрали к рукам все корпоративные счета, ну и, наверное, мои личные. Подозрения к моему ужасу подтвердились. Все счета были пусты. И я испытал ужасный стыд перед симпатичной кассиршей и перед очередью, скопившейся за моей спиной. Правда, одна карточка все же оказалась нетронутой. Я завел ее 3 года назад в иностранном банке на чужое имя. Уже не помню зачем. Впрочем, на этом счету лежало всего $5000. «Вот и все, что у меня есть», — тоскливо подумал я. 5 штук. Все, на что я могу по жизни рассчитывать. О, попал. К супермаркету примыкало стильное летнее кафе. У входа с гомоном теснились пожилые европейцы в одинаковых желтых майках, с недоверием изучая меню, которое специально для таких нищих лохов выставили у входа на подставке, напоминающей пюпитр. Я заказал 50 граммов коньяка и бургер. Выпил, закусил. Мозги сразу посвежели, мысли прояснились. Я попросил повторить заказ. Наверное, я выглядел странно. Тем более, что с утра на жаре накачивался коньяком, вместо того, чтобы освежиться водой или пивком. Официантка посмотрела на меня с холодным любопытством и даже что-то сказала своей скучающей у входа подруге. Та покосилась на меня. «Ничего, я еще поборюсь. Я еще дам вам всем просраться, сволочи», — думал я, прогревая внутренности 40-градусной байдой. «Есть у меня один заветный телефончик. Наверх, на самый верх. Вот туда-то я и позвоню. Завтра. Нет, сегодня вечером. Нет, прямо сейчас». Я уже было набрал номер, но тут мне на плечо легла чья-то тяжелая рука. Я вздрогнул от неожиданности, и сердце провалилось в пятки. «Александр Владимирович?» Это был очень крепкий, но культурного вида мужчина средних лет в костюме и при галстуке. У выхода занял позицию еще один такой же, только с мясистой простоватой рожей и без галстука. «Это я». Опять эта блядская слабость в коленях. «Вы должны проехать с нами». «Зачем?» Я захлопнул крышку телефона и дернул глазами по сторонам, убедившись, что мне вряд ли кто-то поможет, если меня потащат отсюда силой. «Вас хочет видеть Валентин Федорович», — сообщил крепыш культурного вида. «Я и сам хотел бы его видеть», — натянуто усмехнулся я. «Отлично. Прошу». Он указал на выход. «Коньяк допью», — То ли спросил, то ли констатировал я. No problem. Я сделал несколько глотков и подал знак официантке, чтобы принесла счет. Как вы меня здесь нашли? Без комментариев, улыбнулся глазами мужчина. Впрочем, неужели непонятно? Кредитные карточки. Вскоре я сидел в Гелендвагене с черными стеклами и мигалкой. Культурный крепыш занял место рядом с водителем, его толстомордый помощник сел рядом и прижался ко мне железным плечом. Когда я заметил, что мы едем отнюдь не в мой офис и не в контору к Валентину Федоровичу, а летим по разделительной полосе вон из города, я скис окончательно. «Все, Сашка, конец настал. Убивать везут». Однако культурный, будто разгадав мои мысли, обернулся и поспешил меня успокоить. «Вам нечего волноваться, мы не причиним вам вреда. С вами просто поговорят». «Нет, еще не конец». Через час меня привезли на какую-то странную дачу, непонятную загородную резиденцию, которая была со всех сторон окружена высоким забором с колючей проволокой и хорошо охранялась, и ввели в просторную гостиную, где у камина в хорошем глубоком кресле запросто сидел в тренировочном костюме Олимпийской сборной России довольный собой Валентин Федорович и чистил ножом апельсин. На столике перед ним лежали 3 или 4 мобильных трубки и рация. По его знаку я сел в кресло напротив и поспешил закурить. От волнения уронил зажигалку, потом чуть не прикурил фильтр. Он предложил выпить коньяка, я малодушно согласился. Валентин Федорович за все годы нашего знакомства совершенно не изменился, будто большую часть времени проводил в криокамере. Все такой же бодрый, поджарый, мышечный, весь искрящийся своей холеной благородностью, он, в отличие от меня, вообще не имел вредных привычек, а о правильном питании и здоровом спорте мог говорить не остановишь. Мимические морщины на его лице были столь незаметны и естественны, свежесть и гладкость его кожи была столь поразительна, что ему никто не давал больше 40. Добавить к этому его природную обаятельность, хотя его нельзя было назвать красивым человеком, его манеры, его безупречную чистую улыбку, да еще внушающий доверие и уважение бархатный тембр голоса, все глубокомысленные паузы в речи и с особенным чутьем расставленные многозначительные ударения, и вот мы получаем образ Валентина Федоровича, который, разорив меня дочисто, в эту минуту с потрясающей невозмутимостью сидел напротив меня и просто чистил апельсин. Несомненно, такой уникальный человек должен был нравиться всем, поэтому и достиг тех государственных вершин, на которых сейчас находился. Чтобы наш разговор сразу вошел в правильное русло, я кое-что тебе покажу. Валентин Федорович кинул на столик стопку фотографий. Я рассмотрел снимки. На них в разных ракурсах и с разного расстояния была снята мертвая, изуродованная до неузнаваемости женщина, лежащая на проезжей части. Раздавленная голова, выломанная рука, бесформенное тело в изорванной окровавленной одежде, фрагменты вывалившихся внутренностей, лужа крови. «Кто это?» Я брезгливо кинул фотографии на столик, тут же приложился к коньяку, но глоток встал в горле. «Это?» «Я так и думал, что ты не узнаешь». Валентин Федорович положил в рот дольку апельсина и стал ее посасывать, словно конфету. «Эту женщину сбил автомобиль на пешеходном переходе». Она отлетела на встречную полосу и попала сначала под Ниву, а потом под пассажирский автобус, так что мудрено узнать. Видишь, какое несчастье может случиться, если быть недостаточно внимательным на дороге. Документов при ней не было найдено, опознание проводить бесполезно. В общем, ее похоронили за госсчет на муниципальном кладбище. Даю наводку. Это случилось в конце февраля. Страшная догадка пришла мне в голову.